и ландышей букет. Такие дни в нашей жизни неповторимы. И не только потому, что особенно ощущаешь, ты стал взрослее. Ты прощаешься с беззаботным детством, с миром интересных школьных забот, и не знаешь, а какая она будет, твоя самостоятельная жизнь. Завтра? Да, вопросов ты задаешь сам себе в этот день много. Такой вот он незабываемый этот день, что как только наступил, словно перевернул в твоем понимании все предыдущие представления о жизни. Ранним утром того памятного дня Татьяна Федоровна, наша классная руководительница, как показалось, ни с того ни с сего вдруг стала называть каждого из нас по имени-отчеству. Ведь не привыкли мы к этому. И никому из нас не верилось, что ведь действительно мы стали взрослыми. Хотя одноклассницы все равно пришли с косичками. Но какие они важные и какие хорошие. А потом была общешкольная линейка. Учителя, директор, председатель колхоза выступали, говорили добрые слова пожелания успехов и на выпускных экзаменах, и в предстоящей самостоятельной жизни. День был теплый и светлый. Смущенные всеобщим вниманием к себе, мы стояли и щурились от яркого солнца. Приветствовали нас первоклашки, а потом прозвенел таки для нас и последний школьный звонок. И снова зашли мы в свой класс, где все так дорого, все так просто, знакомо. Здесь мы постигали таинственный мир знаний. Здесь ссорились и мирились, спорили. И грустно, конечно, сознавать, что теперь и не будет у нас этой классной комнаты. Кто-то предложил пойти в лес, который начинается сразу же за околицей села и тянется по берегу Мокши. В лесу было прохладнее, кругом цвело все, и дикие лесные яблони, и душистые липы, и травы на полянах. Пели птицы. Мы решили собрать большой букет ландышей для Татьяны Федоровны. Ландыши. Их нельзя было не видеть в тени под деревьями. Длинные, заостренные на концах листья с раскрывшимися маленькими букетиками. Висят на тонкой ножке крохотные белые колокольчики, словно на тебя посматривают. А рядом еще такая же ножка. И еще. И еще. Татьяна Федоровна рассказывала, что ландыш цветет недолго, и скоро вместо фарфоровых колокольчиков появятся зеленые ягоды. Потом они станут красными. Как говорится в легенде, это, мол, слезы бедняги ландыша, который всей душой полюбил красавицу весну. Но весна покинула его, вот и плачет он горько. Да так горько, что кровь выступает из сердца и окрашивает слезы. С той памятной школьной весны прошло много времени. И вот прошлогодняя весна. Она тоже запомнилась, и, видимо, тоже надолго. В школе провожали на пенсию нашу Татьяну Федоровну. В селе у нас нет, наверное, человека, который бы не учился у нее. Поэтому неудивительно, что собралось в этот предвечерний час в школе так много народа. Много в те дни людей приехало в родное село из далеких краев. Им путевку в жизнь дала Татьяна Федоровна. Каждому из нас, уже немолодым людям, имеющим взрослых детей, так хотелось сделать учительнице что-то приятное, доброе. И мы, несколько бывших одноклассников, решили вспомнить день, в который прозвенел для нас последний школьный звонок. И как тогда отправились в лес за ландышами. Там мы уже не балагурили, как когда-то школьниками. Степенно ходили в тени между деревьев, поднявших свои верхушки к солнцу. Собранный каждым из нас букетик ландышей собрали в один и, как в ту последнюю школьную весну, вручили Татьяне Федоровне. В тот вечер говорили в адрес любимой учительницы благодарные слова. Желали Татьяне Федоровне здоровья, добра, а она растерянно смотрела на нас и вытирала платочком влажные глаза. А на столе лежал собранный букет ландышей.